Глава 10. Саяра. Вообще, идя на бал, я почему-то не думала, что могу встретить там Берканта. Я, конечно, знала, что он герцог, ну и что? Подумаешь, герцог. Да мало ли этих герцогов. Все родственники короля, герцоги. Может, это какой-нибудь очень-очень дальний и очень-очень бедный, ну, короче, такой, который гуляет по городу и заглядывает в пекарню к честным девушкам просто так, из любви к булочкам. Еще перед бальной залой, ожидая приглашения, я встретила давнюю знакомую. Не сказать, что мы были с ней близки, но Люсия отличалась добрым, беззлобным нравом. А еще в комплекте к ней шел ее вполне себе симпатичный брат, которым я бы могла прикрыться от нежелательных приглашений на танцы. «Саяра, как я рада тебя видеть!» — воскликнула Люсия и тут же пожурила. «Ты что-то совсем пропала из светской жизни». «Ну, как-то так», — печально вздохнула я. Я всегда печально вздыхала, чтобы собеседник сам вспомнил, что перед ним бедная сиротка, у которой некоторые сложности с нелюбящей мачехой. И, вспомнив, сам бы начал активно сопереживать и сочувствовать, ведь сопереживание и сочувствие — это бесплатно и не требует совершенно никаких усилий. Ну, типа, спасать бедную девочку, отстаивать ее права перед хамоватыми родственниками, которые и не родственники вовсе. В общем, после моего печального вздоха все хорошо воспитанные люди, понимающе кивают и соскакивают с темы. Люсия не стала исключением, зато ее брат, вполне симпатичный молодой человек, был настолько любезен, что после пары милых улыбок пригласил меня на танец. Ну как я могла отказать человеку, который спасет меня от малоприятных разговоров? Так что к трону Его Величества я пробиралась вполне довольная собой. Проявляя просто чудеса памяти, я на ходу извлекала из головы все уроки этикета. Так что мои педагоги могли бы надувать щеки от гордости. Графиня Роттор сегодня была образцом для подражания. Вот ровно до того момента, пока я не подняла глаза от пола и не наткнулась на взгляд Берканта. «Ой, мамочки!» «Его Величество был бы рад, если бы вы подарили следующий танец мне, графиня», произнес герцог, смотря на меня таким пугающим взглядом, что я нервно сглотнула. А потом, как вспомнила, что меня уже пригласили, бедный брат Люсии, он и не подозревал, что первая девушка на балу окажется такой проблемной. «Простите», — сказала я сдавленным голосом, — «но меня уже пригласили». «Кто?» — проявил неуместное любопытство король. И вид у него был такой шкодливо веселый. Смотрел его величество по очереди то на меня, то на Берканта, как будто знал какой-то веселый секрет. «Граф Метол», — пролепетала я, почему-то продолжая смотреть на герцога. «Граф Метол уступит», — уверенным тоном заявил герцог, спускаясь от трона ко мне. «Но это же неприлично», — возмутилась я. «Неприлично, это если я сейчас схвачу вас на руки и унесу куда-нибудь», — произнес герцог, внезапно стоя уже совсем рядом со мной. От его близости у меня сердце забилось где-то в горле, пяточки начали потеть, а ладошки трястись. «Угрожаете?» — неуверенно спросила я. «Размышляю», — признался герцог. «Мне неприлично, нельзя», — спохватилась я. «Мне еще замуж надо». Серые глаза мужчины хитро прищурились. «Ну так тем более, а?» И тут же грянула музыка первого танца. Я ожидала, что сейчас традиционно его величество с женой или какой-нибудь фавориткой откроет бал, но король сидел на троне и с живейшим интересом наблюдал за нами, подперев одну щеку рукой. И вообще, вид у его величества был такой, будто он сейчас потреплет нас с Беркантом за щеки и скажет «ути-пути». Но король сидел далеко, а герцог стоял близко. А еще музыка играла, и я беспомощно обернулась, ища своего кавалера. И вот пока крутилась-то и не заметила, что герцог преодолел разделяющее нас пространство, приобнял за талию и начал подталкивать в центр зала. «Куда вы меня тащите?» — зашипела я, пытаясь упираться. «Безрезультатно, естественно». «Танцевать?» — как ни в чем не бывало, — ответил герцог и добавил. «Пока». «А потом?» «Ладно», — подумала я. «Один танец не считается. Тем более, что у меня все равно бальная карточка пустая. Сейчас потанцую с герцогом, а потом спрячусь за братом Люсии. Первый танец на балу — это такой парад невест и намерений одновременно. Как правило, девушки показывают, какие они красивые, а юноши смотрят, кого бы себе выбрать. Раньше, говорят, девушки просто ходили кругами, а женихи выдергивали их из круговорота. Кого выдернул, та и жена. Но это какая-то дурацкая была традиция, как будто доставшаяся нам в наследство от драконов. Они ее еще жуткими словами «охота на невест» называли. Слава магии, драконы ассимилировались среди людей и теперь, как все нормальные, женятся по сговору. Или же не женятся, их давненько никто не видел. В общем, встали мы с герцогом в первую позицию друг напротив друга. Он весь такой пыльный и помятый, и я вся такая красивая в самодельном платье. Прямо идеальная парочка, созданная друг для друга. «Что?» — прищурился герцог, заметив мой задумчивый взгляд. Танцующие поклонились друг другу, и мы с Беркантом тоже. «Ничего», — ответила я, медленно поворачиваясь вокруг своей оси. «Но я же вижу, вам что-то хочется сказать». Герцог протянул мне ладонь. Я внимательно посмотрела на нее и заявила. «А руки у вас мытые?» «Что?» — лицо у мужчины вытянулось. «Ну, просто...» Я сделала жест, очерчивая общий вид герцога, не зная, как потактичнее намекнуть на его пыльный вид. Потом вспомнила, что он уже лапал меня за талию и торопливо повернулась боком. «Следов нет, а то руки у вас все-таки, кажется, немытые». Герцог прикрыл глаза ладонью, и, честное слово, я слышала, что он считал до 10. Затем решительно шагнул ко мне. Мы уже сломали весь строй танцующим, но поскольку это все-таки был герцог, который стоял у трона Его Величества, замечаний нам не делали. Ну, по крайней мере, вслух. «У меня кристально чистые руки, но мы можем снять ваше платье, и я сам лично его постираю. Хотите?» «Не надо», — пискнула я, понимая, что отступать некуда. Забег от герцога по бальному паркету, конечно, повеселит столичное общество, но, боюсь, мачеха меня тогда из-под того самого паркета выколупает, даже если я в перекрытие вмуруюсь. «Тогда танцуем», — припечатал Беркант, и, обняв меня за талию так крепко, словно я последняя тростинка утопающего, начал кружить в танце. «Мамочки!» Танцевали мы, ну, танцевали, в общем. Музыка была отдельно, мы отдельно. Герцог просто кружил меня по залу, заставляя разбегаться других участников мероприятия. А кто не успел разбежаться, герцог не виноват. Я тоже не виновата, но моего мнения тут вроде как и не спрашивали. Оркестр, надо отдать должное, сообразил, что медленная парадная часть никуда не годится, и грянул другую, более быструю мелодию. Более быструю и более интимную. Я терпеть не могла этот танец, потому что в нем надо прижиматься к мужчине. А еще там столько поддержек, словно неблагородные девицы в корсетах и кринолинах танцевать должны, а акробаты на площади. Когда музыка наконец кончилась, я чувствовала себя так, словно перетаскала десяток мешков с мукой. А вот герцог выглядел вполне свежим, насколько это вообще возможно в его запачканном виде. «Воды бы», — попросила я, сдунув выбившийся локон с лица. Беркант смотрел на меня пристально, как будто я собиралась дать дёру. Нет, я, конечно, собиралась, но ему-то об этом знать не обязательно. «Воды?» — прищурился герцог. «Воды!» — состроила я жалостливую мордашку. Беркант предложил локоть и отвел меня на диванчик передохнуть. Диванчик, конечно, был кем-то занят, но под тяжелым взглядом герцога гости поспешно освободили нам место. «Ждите», — приказал герцог и ушел за напитками. Я вздохнула. Хорошо бы схватить юбки и сбежать с этого бала. Но есть две проблемы. Во-первых, весь зал, включая его величество, нет-нет, да и косится на меня, ожидая дальнейшего развития событий. Тихонько сбегать под прицелом толпы людей — дело бессмысленное. Во-вторых, сбегать в корсете и кринолине — вообще так себе затея. А медленно отползти не получится, герцог вернется раньше. Собственно, на этом перечень проблем должен был исчерпаться, но возникла незапланированная третья. Ко мне уверенным шагом шагал женихающийся палач. «Свободно?» — спросил он, и, не дожидаясь разрешения, плюхнулся на диван рядом со мной. Бедная мебель натужно скрипнула под весом мужчины. Он не был толстым, но был внушительных габаритов. Все-таки работа у него требовала физической нагрузки. «Занято», — возмутилась я, поджав губы. «Кем же?» — нехорошо усмехнулся палач. Хотела сказать «герцогом», но поняла, что не знаю его фамилии, а просто «герцог» звучит как-то слабо. Да и Беркант без титула — тоже имя в воздухе, вряд ли вызовет соответствующие ассоциации. «Моим кавалером», — наконец придумала я. «Все же видели, с кем я танцую, тут нельзя обознаться». «И кто он?» — я опоздал на первый танец, — огорошил меня палач. «Он специально, что ли?» «Неважно, кто он, важно, что здесь занято», — отрезала я. Палач посмотрел на меня со скепсисом, и мне пришлось повторить. Правда, уже не так уверенно. «Просто занято». «Ага», — кивнул палач, очевидно, решив проигнорировать мои слова. «Ваша матушка сказала, что я смогу найти вас тут, и она была права». «Моя кто?» — приподняла я брови. «Матушка». «У вас есть дар некромантии?» — изумилась я почти искренне. Растерянно произнес палач. «Моя матушка много лет как покинула сей бренный мир», — пояснила я. «Или вы о моей мачехе?» На лице палача отобразилась сложная интеллектуальная деятельность, и я вспомнила, почему одного раза общения с мужчиной мне хватало, чтобы сбежать из собственного дома при упоминании о свадьбе. Он удивительно туго соображал. Впрочем, с учетом его профессии, это, наверное, был плюс. Все-таки никаких этических терзаний не возникает при выполнении обязанностей. «Ну, в общем, она сказала, что вы здесь будете, и я вас нашел», — решил резюмировать палач. В этот момент у меня возникло непреодолимое желание найти мачеху и надеть ей на голову катку с тестом. «Поздравляю», — ответила я, — «а теперь можете снова потерять». «Ну нет, я вообще-то уже внес аванс». Честное слово, я чуть не заорала. С превеликим трудом смогла взять себя в руки и как можно более невинным тоном уточнить. «Аванс? Ну да, выкуп за невесту». «И много заплатили?» «Нет, но мне было действительно интересно, во сколько меня оценила милая мачеха». «Три акра земли», — немного горделиво произнес палач. «Но вы не переживайте. Я получил новую должность, и денег у меня с избытком». «Лучше бы у тебя было с избытком мозгов, мужик, честное слово». «Не маленький аванс», — согласилась я. «А что будет, если свадьба не состоится?» «Как это?» — не понял палач. «Ну, не знаю. Например, невеста сбежит». «Не сбежите. Ваша маменька рассказала мне про ваше увлечение выпечкой. Я совершенно ничего не имею против этого милого хобби. Только лучше будет его продать, а то ездить в столицу каждый день накладно». «Надеть катку с тестом и сунуть в печку». «Знаете, а здесь так душно», — сказала я. «Очень пить хочется». Палач сделал глазами луп-луп, совершенно не понимая намека. «Воды принесите», — приказала я, поняв, что ходить вокруг да около с этим человеком бесполезно. «А, это я легко, это я быстро». Мужчина подорвался с диванчика, который, кажется, даже выдохнул с облегчением, и учесал в том же направлении, что и герцог минутой раньше. Надеяться, что они там где-нибудь столкнутся и поубивают друг друга, было можно, но шансов не имелось. Пришлось прийти к неутешительному выводу, что спасение невест — дело рук невест. Так что я воровато оглянулась, подобрала юбки и дала дёру с этого бала.